Глава 6. Папа в первые дни жизни младенца. Я наблюдал за собой и своими знакомыми и обнаружил, что большинство пап находят важные поводы не находиться дома именно в тот момент, когда они так нужны малышу. Каждый младенец одинаково нуждается в отцовской и материнской энергетике. Если с мамами все понятно, им просто некуда деваться, то с папами все по-другому. Они легко могут уходить от контакта с младенцем, прикрываясь срочными неотложными делами. Важно понимать, что ребенок в первые дни своей жизни напитывается энергией родителей, и ему в равной степени необходима женская и мужская энергия. Почему папам бывает сложно выдерживать ребенка? Им просто порой не хватает сил. И эту силу папа должен находить в отношениях со своими родителями. Если мужчина вырос без отца или у него сложные отношения с матерью, ему сложно занимать место ребенка в родительской семье. Обычно это приводит к тому, что отец не получает энергию, силу своих родителей и родовой системы, которые нужны, чтобы в полной мере осуществить свою родительскую роль. Лично для меня рождение первого ребенка было трансформирующим событием. И в момент родов я сидел, прижавшись к своей маме. У меня просто не хватало ресурса выдерживать это, и я интуитивно чувствовал, что хочу наполниться родительской силой и любовью. Одна из важнейших родительских задач — принятие от родителей силы и энергии нашего рода и передача этой силы нашим детям. Папе, имеющему близкий контакт со своими родителями, гораздо легче находиться рядом с новорожденным и поддерживать его своей энергией. Я рекомендую всем папам в момент рождения ребенка брать отпуск хотя бы на 2 недели, а лучше на месяц и максимально участвовать в жизни ребенка.